Глава 53. Штаб-квартира Санта-Клауса. «Дом льва местами, как обычный, жилой», — думала Флинн, поднимаясь по лестнице вслед за Недертоном, впереди Лоубер. «В кухне, например, пахло жареной ветчиной, хоть там и стоит плита размером с пол Эрстрима, а есть картинная галерея длиной с футбольное поле, и гараж, и еще что-то под гаражом. Лестница же как лестница, полированного дерева, застланная узким ковром, который придавлен бронзовыми арматуринами с навороченными штуками на концах. Ковер потерт, видно, что по нему ходят. От квадратной площадки лестница повернула вправо и через пролет закончилась. Дальше был коридор со старинной мебелью, картинами и зеркалами в больших рамах, лампами накаливания, хрустальными люстрами. Недертон впереди нее шагнул через открытую двустворчатую дверь в отделанную золотом лесную зелень мегамартовской штаб-квартиры Санта-Клауса. Голограмму в витрине ставили сразу после Хэллоуина, всякий раз другую, но Флинн больше всего понравилась комната. Это было лучше, реалистичнее, и Флинн удивилась, зачем здесь голограмма, но тут Лоубер за плечо ввела ее внутрь и отодвинула стул рядом с длинным темным столом. Высокие окна прятались за длинными зелеными шторами. Следом вошли остальные — Тлена, Сиан и Лев. Коннор последний. Лев повернулся закрыть дверь. Коннор наблюдал за каждым его движением. «Садитесь, мистер Мерфи», — сказала Лоубер. На ней был мужского покроя брючный костюм. «Сейчас вы не изображаете дворецкого». Асян сел напротив Флинн, Тлен рядом с ним. Лоубер опустилась в высокое зеленое кресло во главе стола, Лев — в другое. Коннор стремительным движением встал у темно-зеленой стены подле буфета, на котором стоял серебряный поднос с хрустальным графином и такими же стаканами. Недертон замер, глядя на графин, потом огляделся, заморгал и сел возле Флинн. «Спасибо, что заглянули», — сказал Лев инспектору. «Адвокатов не видно», — ответила она. «Очень душевный прием. Они отказываются признать, что совершенно излишне, но согласились присутствовать менее очевидно». «В любом случае, очень любезно с вашей стороны», — Лоубер обвела взглядом остальных. «Я собираюсь изложить план действий». «Прошу», — сказал Лев. «Спасибо. Через 4 дня, во вторник вечером, Даэдра устраивает прием, о котором еще не объявлено. Возможно, в одной из гильдий. Список гостей весьма занятен», — Лоубер взглянула на Льва. «Возможно, будет сам Поминарий Сити. Чиновники рангом пониже. Мы не смогли выяснить даже мнимый повод. Я бы предположила, мистер Недертон...» Тут Флинн увидела, что глаза Недертона немного сузились, «что вы сумеете изобрести достаточно правдоподобную причину и добыть приглашение». «Для кого?» Недертон нагнулся над столом, как будто держит карты. «Для себя», — сказала Лоубер, — «и еще для одного лица». «Я сомневаюсь, что она вообще ответит на мой звонок. Она не пыталась со мной связаться. Мне это прекрасно известно. Однако, если я правильно понимаю ваш метод, вы в силах измыслить историю, которая, естественно, приведет к тому, что она вас пригласит. Я скажу вам, когда, по моему мнению, разумно будет к ней обратиться. Присутствие бывших любовников создает неловкость, однако оно вполне в рамках традиции. Впрочем, если вы откажетесь наотрез, я не вижу способа продолжать». Волосы у нее были такие же белые, как корона, которую Мэйкон отпечатал в самофабе. «По плану вы должны взять Флинн, чтобы та посмотрела на гостей Даэдры». Лоубер глянула на Флинн. «Ты попытаешься найти человека, которого видела на балконе у Айлиты Уэст». «Они богатые, да?» — спросила Флинн. «Да, очень», — ответила Лоубер. «Так почему нет хреновой тучи снимков всех, кто был на вечеринке?» — спросила Флинн. «Почему нет записи того, что видела я, что снимали папарацци? Зачем ей вообще была там нужна?» Она заметила, как мало места занимает Коннор, несмотря на размеры своей периферали. Вид у него был такой, будто он очутился здесь только что и еще этого не осознал. Он подмигнул ей. «В вашей культуре уже достаточно развита массовая слежка», — сказала Лоубер. «В нашей ее еще больше. Дом мистера Зубова, по крайней мере, изнутри, редкое исключение. Для такого требуется не столько деньги, сколько значительное влияние». «Не поняла», — сказала Флинн. Вопрос того, с кем человек знаком и насколько его считают значительным. Чтобы в доме не было наблюдения, договариваются по-левому. «Наш мир сам вообще весь левый», — сказала Лоубер. «Званый вечер у Аэлиты проходил по сходному протоколу, но временному, квази-дипломатическому. Никто ничего не записывал. Ни системы Аэлиты, ни Парадис, ни твой дрон. Новостные агентства и фрилансеров не подпустили близко. В этом, кстати, и состояла твоя работа». «Тот тип может быть на приеме?» «Не исключено», — ответила Лоубер. «Если ты туда не попадешь, мы этого не узнаем». «Протащи нас туда», — сказала Флинн Недертону. Тот глянул на нее, потом на Лоубер, закрыл глаза, открыл. «Анни Куреш, эксперт по неопримитивизму. Англичанка, несмотря на фамилию. Даэдра встречалась с ней в моем присутствии на рабочем ленче в Коннахте. Позже я убедил Даэдру, что у Анни есть лестная теория касательно творческого развития ее карьеры. Сейчас Анни, к своему величайшему сожалению, не сможет присутствовать на приеме физически, но будет счастливо сопровождать меня», — он покосился на Флинн, — «в периферале». «Спасибо, мистер Недертон», — сказала Лоубер. «Я ничуть в вас не сомневалась». «С другой стороны», — продолжал Недертон, — «по словам Рейни, Даэдра, возможно, предполагает, что я убил ее сестру. Или поручила друзьям распространять подобные слухи», — он встал. «Так что я считаю, по такому поводу необходимо выпить». Недертон обошел стол. Перифераль Коннора следила за ним взглядом. «Еще кто-нибудь будет?» — спросил Недертон через плечо. «Я не прочь», — ответил Лев. «Я тоже», — сказал Асиан. «Спасибо, для меня слишком рано», — проговорила Лоубер. Тлен промолчала. Недертон принес серебряный поднос с графином и стаканами на стол. «Мистер Пенски отправится с вами в качестве телохранителя», — продолжала Лоубер. «Без охраны вы бы слишком выделялись на общем фоне». «Как Флинн решит», — ответил Коннор. «Ты идешь», — сказала Флинн. Он кивнул. Недертон наливал виски, если это был виски, в три стакана. «Надо купить губернатора», — сказала Флинн. «Дела паршивые. Стрельба у нас на участке». «Работа идет», — ответил Асиан, беря у Недертона стакан. Тот поднес два других льву, лев взял один. «Будем здоровы», — сказал Недертон. Все трое подняли стаканы, выпили. Недертон поставил на стол свой, пустой, лев почти нетронутый. Асиан покрутил виски в стакане, понюхал, отпил еще. «Это все?» — спросила Флинн у Лоубер. — «Мне надо вернуться, поговорить с Бертоном и Коннору тоже». — «Мне самой уже пора», — Лоубер встала. — «Будем на связи». Улыбнувшись и кивнув всем, она вышла. Лев за ней. Флинн не привыкла видеть, как высокие люди семенят, но лев явно семенил за Лоубер, как будто у нее есть ключ к чему-то, что ему очень нужно. Они спустились по лестнице. «Где нам оставить эти штуки?» — спросила Флинн, имея в виду периферали. «Мы надолго». «В Мерседесе», — ответил Этлен. «Твоей пора вводить питательный раствор. Мы введем, пока тебя не будет». Она встала. Ирландец поставил стакан и тоже поднялся. Флинн начала было отодвигать свой стул, но Коннор уже сделал это за нее. Она и не видела, как он обошел стол. От его периферали пахло лосьоном или чем-то в таком роде цитрусово-металлическим. Недертон взял стакан льва. «В хозяйской каюте постель больше», — сказал он Коннору. «Можешь лечь там». И отпил виски. Тлен вывела их из того, что, как понимала теперь Флинн, вовсе не было штаб-квартиры Санта-Клауса, как бы сильно ее не напоминало. Недертон допил виски льва, и они все спустились по лестнице, потом на лифте в гараж. «Возвращение может немного выбить тебя из колеи», — сказала Тлен, стоя рядом с Флинн в лифте. «Раньше не выбивала. Существует кумулятивный эффект, не говоря уже о дезинхронозе. Это еще что? Эндокринный аналог дальнего перелета. Ваше время на 5 часов отстает от лондонского, плюс 6 часов изначальной разницы между нами и вашим континуумом». «А это от чего?» «Чистая случайность. Разница установилась, когда мы отправили первое электронное письмо в вашу Колумбию, и с тех пор сохраняется. Ты тяжело переносишь сдвиг времени при перелетах?» никогда не летала, — ответила Флинн, — слишком дорого. Бертон летал, когда был в морской пехоте. И еще, чем дольше ты здесь, тем вероятнее, что по возвращении ты заметишь отличия. Органы чувств периферали не так сложно, как твои. Ты можешь обнаружить, что ощущения изменились и в не лучшую сторону. Стали более грубыми, некоторые говорят. Ты успела привыкнуть к несколько иному восприятию, хотя сейчас вряд ли это замечаешь. Будут серьезные проблемы? Нет, но лучше знать о них заранее. Бронзовые двери открылись. Осиан довез их до жилого автофургона в тележке для гольфа, такой же бесшумный, как лифт. Недертон сел рядом с Флинн, от него пахло виски. Коннор устроился сзади. Арки зажигались одна за другой, когда тележка проезжала под ними мимо фар и радиаторов старых автомобилей. Флинн обернулась. «Кто будет у тебя дома, когда ты вернешься?» «Майкон, наверное». «Тлен говорит мне, возможно, будет хреновато. Тебе, наверное, тоже. Ну, как о сдвига времени при перелете». Коннор ухмыльнулся, и хотя лицо периферали было совершенно другое, улыбка получилась его. «Мне это расплюнуть». «Когда возвращаемся сюда?» — он расширил глаза периферали. «Не знаю, думаю, скоро. Тебе надо поесть, поспать, если сможешь. Что ты там собираешься делать?» «Выяснить, что происходит», — ответила она и увидела безголового робота для фитнеса. Он стоял там, где его оставили.